Больница, милосердный Яджудж и Маджудж. Девятый день восьмого месяца, средница, ночь. Всю дорогу до Асланева Абдулла Нечипорук проявлял явные, хотя и тщательно скрываемые признаки нетерпения. Барабанил пальцами по рулю, кашлял, поглядывал на молча и безучастно сидевшего рядом Ибн Зазулю. Богдан Даос Бак и Бек Кармибарсов также сидели в полном молчании, в которое погрузились немедленно после того, как Абдулла поинтересовался, куда доставить драгоценных преждерожденных, и Богдан ответил, что к больнице. Каждый думал о своем, но в то же время об одном, об общем, и в меру темперамента терзался от того, что не может поделиться своими мыслями с единочаятелями. Пожалуй, легче всего было почтенному Шермамеду. Долгая, полная разнообразных событий и неожиданных ситуаций жизнь приучила его сдерживать чувства и не давать попусту волю переживаниям. Абдулла разогнал повозку сверх всякой меры, и Богдану даже стало казаться, что Нечипорук решил устроить еще одну автокатастрофу, но водитель сжимал в руках руль уверенно, и лишь шины душераздирающе визжали на поворотах. «Нервничает сочувственно», — думал Богдан. «Психует», — злорадно думал Бак. «Иншаллах», — отстраненно думал Шермамед. Повозка достигла больницы милосердные Яджудж и Маджудж в рекордные сроки. Бак решил, что и сам не смог бы добраться быстрее. Да, неплохой мотор у этого «Мерседеса», только внутри повозка подкачала. Тесновато и потолок низкий. И пепельница неудобная. Что Абдулла нашел в этих заграничных повозках? «Завтра я не смогу вас сопроводить», — извиняющимся голосом сообщил Нечипорук, высадив седаков у больницы и выходя за ними следом. «Но пришлю старшего Вайбина, чтобы он указал дорогу, сами вы не найдете». «Мы вам признательны за помощь, единочаятель Абдулла», — сдержанно поблагодарил Богдан. «Если что-то вдруг выяснится, прошу вас, не считаясь со временем, немедленно связаться со мной». «Да уж, конечно. Поиски взяты мною под личный контроль. Я отслеживаю ситуацию и днем, и ночью. Где вы остановились? Куда мне прислать провожатого?» «Постоялый двор меч пророка». «К 10 часам утра», — молвил Кармибарсов. «Поспешим, Богдан. Проведаем молодую». Он коротко кивнул Абдулле и направился ко входу в больницу. «Наставник», — повернулся Богдан к Даосу, — «окажите нам честь быть завтра в мече пророка в это время». «Примите», — Богдан достал пару связок чохов, — «примите на счастье». Бак взял из рук друга мзду на счастье, выразительно показал ему глазами на ожидавшего Абдуллу, беззвучно шевельнул губами. «Задержи», — низко поклонился и отступил в темноту кустов. «Единочаятель Абдулла», — Богдан положил Нечипоруку руку на плечо, — «не откажите мне еще в одной маленькой услуге. Я слушаю, есть Богдан». В голосе Абдуллы нетерпение проступало все явственней. «Куда же ты так торопишься-то?» — невидимый в темноте Бак подкрался сзади к немецкой повозке. «Сказано же, неблагоприятно тебе иметь куда выступать. Удачи не будет. Сиди и жди, никуда не выступай, мы сами придем». Он осторожно ощупал крышку вещника, нашел отпирающую ее кнопку, нажал, придерживая сверху. «Нельзя ли завтра с вашим воебином получить подробную карту той местности?» — продолжал Богдан. «Это нам будет вовсе не лишним». «Непременно, есть Богдан. Все, что вам потребуется. Ну, а сейчас я должен спешить. Поиски пропавшего преждерожденного Кавалеви не прекращаются ни на минуту, и мой долг обязывает меня быть в Зиндане. Кроме того, у нас убийца не схвачен. Наверное, вы слыхали об убийстве дервиша Хикмета. Так что постарайтесь понять». «Разумеется, я понимаю». Бак ужом проскользнул в вещник повозки. Не пришлось даже принимать позу нефритового утробуша. Внутри было пусто и вполне просторно. Сюда вполне могло поместиться 2 бага и очень много мечей. Подцепив ножом крышку, он аккуратно прикрыл вещник и оказался в полной темноте. Минуту спустя Бак почувствовал, как повозка дважды всколыхнулась, приняв в себя тяжесть 2 тел. Потом хлопнули дверцы, и повозка тронулась с места.